Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Поехали! Видишь, у дерева есть росток, как у солдата есть дух и честь, как у меня есть Бог, так и у Бога я есть. Сколько осыплется на ветру, сколько сорвется листков с ветвей, сколько надежд в конце умрут после ушедших от нас людей. Ирина Самарина. Днями узнала о том, что Евгений Евтушенко ушел с Яви. Меня всегда печалил уход людей замечательных. Как-то пустеет некое место около тебя ранее заполненное. Не будем судить его за то, что покинул родину. Знать были на то причины. Все одно человек он замечательный. Хочу, чтобы благодарность за то, что он был с нами, прозвучала песня на его стихи «Всегда найдется женская рука». Всегда найдется женская рука, чтобы она прохладна и легка. Жалею и немножечко любя, как брата успокоила тебя. Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, припав к нему беспутной головой, ему доверив сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, чтобы они всю боль твою глуша, а если не всю, то часть ее, увидели страдание твое. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, когда на измученного лба касается, как вечность и судьба. Но есть такое женское плечо, которое неведомо за что. Не на ночь, а навек тебе дано, и это понял ты давным-давно. Но есть такие женские глаза, которые глядят, всегда грустя, и это до последних твоих дней. Глаза любви и совести твоей. А ты живешь себе же вопреки, и мало тебе только той руки, того плеча и тех печальных глаз. Ты предавал их в жизни столько раз. И вот оно, возмездие настает. Предатель, дождь тебя наотмашь бьет. Предатель, ветки хлещут по лицу. Предатель, эхо слышится в лесу. Ты мечешься, ты мучишься, грустишь. Ты сам себе все это не простишь. И то та прозрачная рука простит, хотя обида и тяжка. И только то усталое плечо простит сейчас, да и простит еще. И только те печальные глаза простят все то, чего прощать нельзя. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, когда она измучена во лба, касается, как вечности судьба. Гениальное произведение, не правда ли? Надо ценить то, что имеешь, оберегать свой очаг, самых близких и родных тебе людей. Ведь только им по-настоящему мы и нужны, поскольку даны друг другу Богом. Послушайте красивую песню на украинской мове «Як любиш, то й живеш». Заблукала у люстерці чужа, невідома душа. Заблукала, чи впізнаєш, хто зна, той, хто любить, впізна. Заблукала, кохала, тепер може ні, просто сумно мені. Знов молюся до тебе, надіюсь, ти теж так і знала. Авжеж, як любиш, то й живеш. Авжеж, авжеж, кохання з долонь моїх п'єш. Пришла заявка от Елены. Она пишет: 5 апреля моему сыну Андрееву Юрию исполнилось 28 лет. Поздравляю тебя, сын! Желаю тебе обретения духа и силы родов наших и становления на жизненном пути. Пусть любовь хранит тебя. Верю в тебя, твоя мама. Прошу исполнить для Юрия добрую песню. Хорошо, Елена. Для твоего сына Юрия и для тебя звучит добрая песня «Два крыла». Поют Лариса и Руслан Брук. Я помню твои первые шаги, и радость первых слов храню я в сердце. Все школьные счастливые звонки, альбомы с фотографиями детства. Шаги твои узнаю я всегда, улыбку твою самую родную. Ты путеводная звезда, и с самого рождения тебя люблю я. Мама, я тебя люблю. Мы с тобою два крыла, никого нет в мире ближе. По глазам узнаю я, чем живешь и чем ты дышишь. Чтоб понять и все принять, не нужны для нас причины. На земле любви вернее нет, чем любовь матери и сына. Любви не гаснет свет матери и сына. Знаю, что порою был неправ, хотелось доказать, что все умею. Сквозь слезы улыбаясь ты ждала, когда же наконец я повзрослею. Все радости и горести твои я принимаю к сердцу слишком близко. И в 20 лет, и в 40 для меня останешься ты маленький. Мы с тобою два крыла, никого нет в мире ближе. По глазам узнаю я, чем живешь и чем ты дышишь. Чтоб понять и все принять, не нужны для нас причины. Любви вернее нет, чем любовь матери и сына. Любви не гаснет свет матери и сына. Пишет нам Вера. Она просит, чтобы прозвучала песня Акуджавы «Виноградную косточку в землю зарою». Очень красивая песня. Тоже человека уже нет с нами, а его песни и доселе радуют своей мелодичностью и глубоким содержанием. Для Веры поют русские барды. Песня

дремучих средь степи до бесконечной. Честь дружине, князю слава, весть летит над всей землей. Из тьмы ков пусть громом грянет, да ратною сыкнет стезей. Перун, бог мой, на удалой! Вы усталости не знали на коне, да пешим строем всечу лютую вступали. Будто туры грозной силой на ряды вы навалились. Топоры да копья остры кровью недруга покрыли. Честь дружине, князю слава, весть летит по всей землей. Из тьмы гал пусть громом грянет, да ратною сверкнет стезей. Перун, бог воинов удалой. Доспехи разрывали многие полки поганых, и во степи мы разметали. Славный пир мечей закончив, заживляли страшные раны. Ярый бой, три дня, три ночи, помнят древние курганы. Шесть дружиня князю слава, весть летит по всей землей. Из тьмы гал пусть громом грянет, да ратною сверкнет стезей. Перун, бог воинов удалой. По кругу стрибок стяги чуть колышет. Над великою дружиной будет пройден путь нелегкий, до победы нерушимой. Честь дружиня, князю слава, весть летит над всей землей. Yeah. а это подглядка в чате. Несколько недель назад я приготовил себе кофе, взял утреннюю газету и сел послушать радиоприемник. Переключая каналы радиостанции, я вдруг остановил свое внимание на бархатном голосе одного старика. Он что-то говорил о тысяче шариков. Я заинтересовался, сделал звук погромче и откинулся на спинку кресла. «Хорошо», — сказал старик. «Могу поспорить, что вы очень заняты на работе. И пусть вам платят много, но за эти деньги они покупают вашу жизнь. Подумайте, вы не проводите это время со своими близкими, родными, любимыми. Ни за что не поверю, что вам нужно работать все это время, чтобы свести концы с концами. Вы работаете, чтобы удовлетворить ваши желания. Но знайте, что это замкнутый круг. Чем больше денег, тем больше хочется, и тем больше вы работаете, чтобы получить еще большие. Нужно суметь в один момент спросить себя, а действительно ли мне так нужна та или иная вещь, например, новая машина. И ради этого вы готовы пропустить первое танцевальное выступление вашей дочери или спортивные соревнования вашего сына. Позвольте мне рассказать кое-что, что реально помогло мне понять, что главное в моей жизни. И он начал объяснять свою теорию тысячи шариков. В один прекрасный день я сел и подсчитал, в среднем человек живет 75 лет. Я знаю, некоторые живут меньше, другие больше. Теперь я 75 умножил на 52, количество воскресений в году, и получается 3900. Столько воскресений у вас в жизни. Когда я задумался об этом, мне было 55. Это значит, что я прожил уже примерно 2900 воскресений, и у меня оставалось только 1000. Поэтому я пошел в магазин и купил 1000 небольших пластиковых шариков. Я засыпал их себе в одну прозрачную банку. После этого каждое воскресенье я вытаскивал и выбрасывал один шарик. И я заметил, что когда я делал это и видел, что количество шариков уменьшается, я стал обращать больше внимания на истинные ценности в этой жизни. Нет более сильного средства, чем смотреть, как уменьшается количество отпущенных тебе дней. Теперь послушайте последнюю мысль, которую я хотел бы поделиться сегодня с вами. Перед тем, как обнять мою любимую жену и сходить с ней на прогулку. Этим утром я вытащил последний шарик из моей банки. Поэтому каждый последующий день для меня подарок. Я принимаю его с благодарностью и дарю близким и любимым тепло и радостно. Знаете, я считаю, что это единственный способ прожить жизнь. Было приятно с вами поговорить, но мне нужно спешить к моей семье. Надеюсь, еще увидимся. Я задумался. Было о чем задуматься. Я планировал ненадолго сходить сегодня на работу. Нужно было делать проект. А потом я собирался с коллегами по работе сходить в клуб. Вместо всего этого я поднялся наверх и разбудил мою жену нежным поцелуем. «Просыпайся, милая». Поедем с детьми на пикник. Дорогой, что случилось? Ничего. Ничего особенного. Просто я понял, что мы давно не проводили вместе выходные. И еще. Давай зайдем в магазин игрушек. Мне нужно купить пластиковые шарики. Песня «Счастье мое». Слушаем все. Стучится в стекло, звезды дрожат за окном. В доме тепло и светло, вся семья за столом, вся семья за столом. Мамы улыбка моей, мне всех дороже наград. ярче горящих свечей. Папин ласковый взгляд, папин ласковый взгляд. Будем шутить, будем играть и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. В разных заботах у нас день беспокойный прошел. Вечером дома сейчас вместе нам хорошо, вместе нам хорошо. Время торопит свой век, будет дорога своя. Но в моем сердце навек папа, мама и я, папа, мама и я. Будем шутить, будем играть и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. Будем шутить, будем играть и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. Будем шутить, будем играть и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое. Нам написала Светлана Большакова и просит передать песню «Эхо любви» для всех радиослушателей Народного славянского радио. Отличная песня. Думаю, она украсит наш сегодняшний выпуск. Итак, обращаюсь ко всем радиослушателям Народного радио. Для вас по просьбе Светланы звучит песня «Эхо любви». Поет Анна Герман. Слушаем. Кроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни бывал, дотронуться сердцем не трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Звездная память друг друга. Мы помним. Интересно, как люди не понимают друг друга, даже порою говоря об одном и том же. А почему? Да потому что каждый слышит только себя. Как должно быть это смешит наших богов? А то и вовсе бывает, что взирают на одно, а видит каждый свое. Об этом следующая шуточная песня «Давай поговорим» называется. Поет Юрий Богатиков. Слушаем. А я говорю, весна, говорю. Она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю. Она говорит, ну и что же? Смотри, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над нею мошки. А я говорю, тебе пропою все песни мои, слушай. Она говорит, а я их не люблю, от песен болят уши. А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам, говорит, знаешь. А я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, о, да ты, погляжу, в речах своих стал смелым. А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говорит, давай говорить снова. Тогда говорю, весна, говорю. Она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю. Она говорит, ну и что же? Мы живем в России, которая богата своим прошлым, своей землей и своим языком. Поэтому хочу закончить сегодняшнюю программу строчками из стихотворения Евтушенко. Как сказал мой добрый знакомый, человек был хороший. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе. Но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я. А в эфире песня «Дорогая сердцу земля». Слушаем. Моя надежда, ты судьба моя. От сибирских кедров до степных широт, а от Кубанской Невы до Камчатских гор разливается над Россией песня русского соловья. Край березовый, край рябиновый, дорогая сердцу земля. Расцветай, живи, сердце радуя, об одном я Бога прошу, чтоб зверек ответ эту радугу, эту гордую красоту. Пусть не разошлися тучи над тобой, пусть глаза печальны, но мотив живой светлой русской песни, нежной и простой. Я живу, я верю в твой огонь живой. Разливается над Россией песня русского соловья. Край березовый, край рябиновый, дорогая сердцу земля. Расцветай, живи, сердце радуя, об одном я Бога прошу, чтоб зберег ответ эту радугу, эту гордую красоту. Разливается над Россией песня русского соловья. Край березовый, край рябиновый, дорогая сердцу земля. Расцветай, живи, сердце радуя, об одном Бога прошу, что берег ответ эту радугу, эту гордую красоту. Всегда помним о том, что стол заказов выходит в эфир по пятницам. 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в стол заказов свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. С вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся. Какая песня без боя?